бежавшая пулеметчица сняла меткими выстрелами еще двух. Он, Терехов, чтобы искупить вину перед убиенными, должен взять ее собственными руками. 12 казаков, как корова, языком слизнула. Терехов спешился, привязав коня у вяза, снял карабин, проверил патроны в магазинной коробке, переложил револьвер из кобуры в карман, и все это молча, сосредоточенно. «Ты что, Кондратий?» — спросил Михаила Саврасов. «Я ее живьем возьму», — процедил сквозь зубы Терехов. «Я ее за братана Михаила, за Ваську, за Мишку Шуркова, а так и всех убитых и пораненых. 100 раз буду казни предавать, и 100 раз она будет видеть своими глазами смерть, а потом зарублю». Казаки спешились, привязали коней у деревьев. «Погоди, Кондратий Филиппович», — остепенил Михаила Саврасов. «Надо с умом брать. Если она так прицельно бьет, не шутка». Терехов оскалился, как волк. «Кто убьет ее до меня, застрелю. Вот вам крест, святая икона». Сняв папаху, истово перекрестился. Михаила Саврасов и Юрий Петюхин примолкли. Таким взбешенным Терехова они еще не видели. Не иначе, как умом тронулся. Глазища кровью налились. Михаил Саврасов хотел остаться, но Григорий Петюхин пошел за Тереховым, коротко буркнув. «Пошли». «Закружил их с заговором офицерье», — вздохнул Михаил Саврасов. «И мы бы втюрились, точно. Мокрость бы осталась от всего полка, кабы не головастый председатель». Терехов оглянулся и зло гавкнул. «Погоди еще. Рыжего я 1000 смертей предам за измену. А ли ты с нами не караулил его у станции? Провернулся, гад рыжий? Побили бы нас в Петрограде или на митинге из пулеметов», — возразил Михайло. «Пошел ты!» — Терехов скрипнул зубами, оглянулся. «Тихо теперь. Ползти будем. Смотрите, спугнете или пристрелите, сказал уж». Давно Терехов не ползал по-пластунски с таким старанием, как в этот раз. Между кустов и деревьев, осторожно пробираясь, чтобы не хрустнула ветка, изредка поднимал голову, приглядываясь к чащобе. Наконец-то увидел ее. Спиной к нему сидит на пне, в шинели, в шапке с опущенными ушами, и карабин держит на изготовку. «Ну-ну, жди, жди». Еще осторожнее, затаив дыхание, подполз-таки к пулеметчице, смаху схватил ее за плечи, рванул на себя, втискивая голову в рыхлый снег. У батальонщицы снегом забило рот, глаза, уши, и она даже не отбивалась. Михаил Саврасов подумал, что Терехов придушит ее тут же. Но Терехов рванул с нее шинель, крючки выдрал с сукном. Живо снял ремень, бросил, крикнув Григорию Петюхину. «Подмоги! Чего глядишь? Стаскивай сапоги и всю ее амуницию!» Ногую пулеметчицу с растрепанными черными волосами Терехов с Петюхиным потащили под руки спиною к черному толстому дубу. Подняли ее там в рост, руки назад, вокруг ствола и привязали ремнем. «Это что такое?» — раздался могучий голос Ноя Лебедя. Никто из казаков не слышал, как по чащобе продрался к ним Ной с кольтом в руке, а за ним его верный ординарец Санька с наганом. Терехов резко повернулся, вытаращив ошалелые белые глаза, не выпуская из рук карабина с засланным патроном. Хотел пальнуть в коня рыжего, но тот отбил рукой ствол в сторону, грохнул выстрел. Ной с необычной проворностью ударил Терехова рукояткой револьвера в лоб, с ног сбил, вырвал карабин, оборвал шашку, бросил в сторону, вытащил наган, в минуту управился. Петюхин с Саврасовым не сопротивлялись, сами отдали карабины и револьверы. Шашку Петюхин не хотел снимать.